Глава 42. Джеки. Древний погост. Джеки лихорадочно перебирала в уме все, что увидела на своем столе, в своем собственном доме. Почерк Клэр, страница Энн Кроуфорд, Facebook. Одно это имя говорило ей так много. Оно воскресило в памяти воспоминания о детстве, о тех временах, когда они с Клэр бродили по лесу на краю пляжа. Клэр была очень близка со своим отцом. Он рассказал им об индейском вожде Тантум Махиге, и Джеки решила, что знает, где Клэр может прятаться. Мистер Бадри рассказывал им, что пикоты жили в этой восточной части побережья Коннектикута. Летом алганкинское язычное племя ловило рыбу в проливе Лонг-Айленд, собирало крабов и моллюсков в прибрежных болотах и выращивало на полях кукурузу и тыкву. Алганкинские языки — подсемья в составе алгских языков. Одно из крупнейших языковых объединений Северной Америки. Занимает почти весь восток и центр Канады, а также район вокруг Великих озер, кроме Иракезского региона, и северную часть Атлантического побережья США. Зимой они перебирались в общие дома в густом лесу к северу от Блэк-Холла, защищенные от штормов и холодного морского ветра. Общий дом. Большой общий дом в некоторых частях Малайзии и Индонезии, а также у ряда племен североамериканских индейцев. К 40-м годам 18-го столетия английские поселения разрослись, и колонисты заставили пикотов отказаться от своей земли и образа жизни. Многие члены племени были оттеснены. Тем, кто остался, стало труднее поддерживать свои традиции. Даже их кладбища уничтожались в ходе освоения территории английскими поселенцами. Тела пикотов, захороненные на пляже полумесяца к востоку от Блэк-Холла, были перевезены на городское кладбище. По всему району многие могилы пикотов сравняли с землей, и никто даже не обратил на это внимания. Отец Клэр рассказал о трагедии, о том, что сделали с племенами. В 1637 году английский капитан Джон Мейсон устроил резню в пикотском поселении Мистик, убив больше 500 мужчин, женщин и детей. В ходе археологических раскопок были обнаружены захоронения с направлением на юго-запад. Тела в них были похоронены в позе эмбриона, положенные на правый бок. Мистер Бадри поведал Клэр и Джеки, что кости индейцев рассказывали историю. При изучении скелетов археологи обнаружили ребра, поврежденные туберкулезом, и следы других болезней, перевезенных через Атлантику английскими переселенцами. «Это захоронение племени Тантум Махига», сказал мистер Бадри девочкам, указывая на поляну на вершине горы. «Кроуфорд», сказала Клэр. «Почему поселенцы его так называли?» «Они прозвали его дядька Кроуфорд. Это было неуважительно», — объяснил мистер Бадри. «Они уничтожали наследие его племени». Когда Джеки, у которой от одной только мысли об этом разрывалось сердце, спросила, сможет ли кто-нибудь потревожить их могилы, он ответил: «Нет, никогда. Люди поступали так в другие времена с другими кладбищами. Это было святотатством и злом. Но здесь такого не произойдет. Я скорее умру, чем позволю этому случиться». Вечерело, и солнце двигалось к горизонту. Мистер Бадри сказал девочкам посмотреть поверх верхушек деревьев в сторону пролива, где солнце готовилось к закату, создавая золотистую дорожку на поверхности воды. «Гробницы указывают в том направлении», — объяснял отец Клэр. «Так как Тантум Махик верил, что, когда дух покидает тело, он отправляется на юго-запад». «Энн Кроуфорд», — подумала Джеки, пробегая по пляжу. Она чувствовала, как ее собственный дух воспрял, направляясь к священному месту. Джеки пробежала мимо друзей и соседей с зонтиками и одеялами вдоль кромки воды, едва заметив их. Она сильно торопилась, как будто от этого зависела жизнь, потому что, возможно, жизнь Клэр была в опасности. Клэр воспользовалась именем, которое присвоили великому человеку люди, стремившиеся его контролировать. Джеки подумала о Гриффине, о том, как он подавлял и контролировал Клэр, и поняла черный юмор в выборе подруги. Солнце отражалось от бескрайней синевы залива. Джеки прищурилась, пожалев, что не надела бейсболку, чтобы прикрыть глаза. Яркий блеск почти ослеплял, и она пошла медленнее. Тропа в гору была прямо впереди. Джеки подумала, что сможет успокоиться, как только обойдет соленое болото и войдет в лес. Она увидела двух женщин, спешащих от каменной скамьи в сторону парковки. Одна из них была высокой и эффектной, с целеустремленной походкой. Другая женщина казалась знакомой, горячо любимой, миниатюрной, но сильной на вид. И на ней была синяя, с солевыми разводами кепка Тома с эмблемой береговой охраны. Джеки узнала бы ее где угодно, и у нее перехватило дыхание. Они были далеко впереди, и к тому времени, как Джеки их догнала, незнакомая женщина открывала дверь серебристого Рено. Джеки чуть не бросилась в объятия Клэр, но остановилась, когда встретилась с ней взглядом. В глазах Клэр отразился дикий ужас. Лицо и шея Клэр были в синяках, а руки покрыты порезами. «Клэр», — произнесла Джеки. «Быстро садись в машину», — с паникой в голосе сказала Клэр. Джеки забралась на заднее сиденье. «Что происходит?» — спросила она позже, наблюдая, как Клэр пригнулась на переднем сиденье. Другая женщина провезла их через Хаббардс-Пойнт под эстакадой и выехала на шоссе Шор-Роуд. «Вы не сказали, что приведете с собой кого-то еще?» — произнесла женщина, бросив взгляд на Клэр. «Я это не планировала», — ответила Клэр. «Но Джеки — моя лучшая подруга». «Клэр!» — обратилась к ней Джеки и протянула руку, чтобы сжать плечо. «Где ты была? Я с ума сходила, мы все волновались». «Мне многое надо тебе рассказать», — ответила Клэр. «Куда мы едем?» — спросила Джеки. «Что происходит?» «Это Фенвик 388», — сказала Клэр. «Мы только что познакомились». «Фенвик 388 — это мой ник. Меня зовут Спенсер Грэхэм Фенвик». Джеки взглянула на Клэр и увидела проблеск узнавания в ее глазах. «Мы едем ко мне», — ответила Спенсер. «Клэр там будет в безопасности, и мы сможем поговорить». «Клэр, почему ты просто не позвонила Коннору?» — спросила Джеки. «Давай сделаем это прямо сейчас, попросим его встретиться с нами где-нибудь». «Нельзя этого делать», — возразила Клэр, «пока не пойму, на чьей он стороне». «На чьей он стороне?» — переспросила Джеки. «Есть только одна сторона, твоя. Он разыскивает тебя, он возглавляет расследование по твоему делу». «В этом-то и проблема», — вмешалась Спенсер. «Потому что копы и прокуроры тесно сотрудничают. Может, он поставляет информацию Гриффину». «Он мой деверь!» — воскликнула Джеки. «Я знаю Джеки», — сказала Клэр. «Но я пока не могу быть уверена». «А что насчет меня?» — потребовала Джеки. «Я тоже не на той стороне. Почему ты не позвала меня на помощь?» «Мне ужасно жаль», — ответила Клэр, развернувшись, чтобы посмотреть Джеки в глаза и взять ее за руку. «Джеки, я тебя люблю. Прости, что так получилось. Но теперь мы вместе. Я так рада, что ты здесь». «Я тоже», — произнесла Джеки, крепко сжимая руку подруги и не желая ее отпускать. «Главное, что Клэр в безопасности. Сейчас она здесь, и нам нужен план», — сказала Спенсер, ведя машину на восток. «Гриффин сделал это с тобой?» — спросила Джеки, глядя на синяки на лице и шее Клэр и порезы на ее ладонях и запястьях. «Думаю, да», — ответила Клэр. «Но он был в маске. Он не дал мне увидеть свое лицо. Вот что сводит меня с ума, Джеки. Поэтому я пряталась и не позвонила даже тебе. Я ни в чем больше не уверена». Пока Спенсер везла их через приморские городки, которые Джеки знала всю свою жизнь, по улицам, которые были ей так же знакомы, как и ее собственная дорога, она почувствовала, что попала на чужую территорию, незнакомую и недружелюбную, место, где она никогда раньше не была. До самого Чарльстауна, штат Род-Айленд, они ехали по проселочным дорогам, а не по шоссе, и это заняло много времени. Спенсер свернула направо с шоссе 1, направляясь к морю, мимо знака с надписью «Жилье у океана, прибрежная гавань». Песчаная подъездная дорожка пролегала через прибрежный лесок низкорослых сосен, мимо ряда одинаковых одноэтажных коттеджей. Она припарковала Рено рядом с последним, наклонилась к Клэр, чтобы достать блокнот из бардачка, и вышла. Джеки и Клэр последовали за ней к входной двери, и Спенсер открыла ее. В коттедже была лишь одна комната с двуспальной кроватью, диваном и креслом, журнальным столиком и кухонной нишей. На стенах красовались два обычных морских пейзажа и немного банальные вывески, которые продают в сувенирных магазинах курортных городков, гласящие «Пляж в том направлении» и «Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе». «Присаживайтесь», — сказала Спенсер. «Я заварю чай. Клэр, вы, должно быть, голодны?» «Не беспокойтесь об этом», — ответила Клэр, садясь на диван рядом с Джеки. Затем подняла глаза на Спенсер и добавила: «Я знаю, кто вы такая». Та участливо посмотрела на Клэр и улыбнулась. «Знаете, основная часть моей работы ведется подпольно. За последние годы я много прочитала о домашнем насилии», — сказала Клэр. «Ваши клиенты пишут сообщения на Reddit». Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать ее. «Полагаю, в теневом интернете тоже. Вы помогаете жертвам сбежать». «Я никогда не называю их жертвами», — пояснила Спенсер. «Они очень сильные. Они пережили ад. Ад, в который попали из-за настоящей любви. Агрессоры — слабые люди. Они заманивают в ловушку женщин, у которых большие сердца, которые хотят помочь этим несчастным, печальным, раненым птицам». «Я тоже так думаю», — кивнула Клэр. «Я всегда считала, что мы в состоянии вынести многое». «Совершенно верно. Агрессоры это понимают, и им доставляет огромное удовольствие подавлять своих партнеров. Это является частью их веселья. К тому же они получают всю эту любовь, все это внимание». «Спенсер», — сказала Джеки, чувствуя растерянность. «Очевидно, Клэр знает, чем вы занимаетесь, но я, к сожалению, нет». «Я создала фонд», — ответила Спенсер. «Я помогаю женщинам сбежать от жестоких отношений». «Фонд Спенсер Грэхэм Фенвик», — уточнила Клэр. «Да», — подтвердила Спенсер. «Меня назвали в честь женщин из моей семьи. Спенсер и Грэхэм — это девичьи фамилии моей матери и ее мамы. Они многому меня научили. Тем, что могли и не могли сделать в жизни. Я могла бы назвать свой фонд в честь Марни. Я об этом думала. Но мне хотелось почтить память женщин моей семьи». «Марни?» — переспросила Клэр. «Да», — сказала Спенсер, глядя на Клэр. Ее глаза были полны печали. «Она была моей лучшей подругой». «Я хочу узнать о ней», — попросила Клэр. «И, пожалуйста, расскажите мне все, что знаете о Гриффине». Спенсер кивнула. «Во-первых, я совсем не ожидала, что это будете вы. Я думала, что встречаюсь с женщиной по имени Энн. Я полагала, что мы с Энн объединим нашу информацию по делу Клэр, о вашем исчезновении и о крови, найденной в вашем гараже, о причастности Гриффина. Видите ли, у меня тоже есть история о Гриффине. Хотя на самом деле это история о Марне». Спенсер положила блокнот на невысокий столик перед ними. Джеки заметила, что он набит газетными вырезками и отдельными листами бумаги. «Расскажите нам». Джеки наблюдала, как Спенсер опустилась в кресло, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Казалось, она готовилась заново пережить самый ужасный момент ее жизни. А потом женщина заговорила.